Глава 13. Рафаэль. Тиканье часов будто впивалось в мой мозг. И без того ждать не люблю, а тут... Придет? Или не придет? Ответ зависит от того, насколько сильно я надавил. Не перестарался ли? Не только с пробуждением. Тот факт, что я интересовал волчицу не столько в физическом плане, сколько... В каком? Зачем приехала? Расторгать помолвку не стала. Признаваться в том, кем является, тоже. И что тогда хочет от меня? И если бы просто хотела, так я ей все условия создал, и даже больше. Да и Селена бы не отправила девчонку просто так. Тоже мне конспираторы, блядь. Хотя постарались знатно, явно демон руку приложил. А также мой родной дядя, бывший референт, который отвечал за отбор и проверку подходящих кандидатур. И если последний просто-напросто удручало, то вот то, что в афере еще и моего родственничка задействовали. Хотя о чем это я? Он же до сих пор спит и видит, как бы меня женить и заполучить целую новую династию альф. Впрочем, Ангелина явно не стремилась к подобному итогу. Странная все-таки. Или же сама определиться не может. Впрочем, если все пойдет, как я задумал, выбор ей сделать все равно придется. С учетом озвученного мной условия с увольнением, у нее просто иного выхода не останется. Не просто так я спустил все тормоза, позволив Ангелине воочию удостовериться в том, каким же мудаком я могу быть, если придется. Теперь или скажет, кто она, или к отцу за помощью побежит. Тот явно не в курсе проделок своих детишек. Точно бы не позволил в такие игры ввязывать младшенькую. Интересно, кто еще участвует? Ничего, скоро и это узнаю. А если все же снова промолчит? Не скажет ни мне, ни отцу. Надеюсь, до такого не дойдет. Стук в дверь оказался подобен грому. Так задумался, что пропустил приближение той, кого, в общем-то, и ждал. Вошла девушка с непроницаемым выражением на лице, да и поздоровалась довольно сухим тоном, не располагающим к беседе. Как всегда, одетая на грани дозволенного, в обтягивающее черное платье длиной чуть выше колен и туфли на высоком каблуке. Прилично, но провокационно, побуждая фантазировать о ней без одежды. Так, не в том направлении снова думаю. Надо бы сосредоточиться на насущном. А про теплую одежду она, видимо, мимо ушей пропустила. Впрочем, тыкать носом не стал. Очевидно же, у нее сейчас в голове не меньше кавардак, чем у меня самого, если не больший. «Закажи обед и ужин на троих, потом заберем и съездим кое-куда», — обозначил свои планы на сегодняшний день. А еще приготовился к тому, что последующий ответ будет совершенно на иную тему. Даже дыхание затаил. «Будет исполнено», — сухим тоном отозвалась та, вопреки моим ожиданиям. Развернулась и вышла из кабинета, как ни в чем не бывало. И даже сам не понял, то ли груз с души свалился, то ли, наоборот, придавило хлеще прежнего. Значит, ни папочки, ни признаний все-таки. Впрочем, как говорится, еще не вечер. Правда, этот день будет действительно долгим. Да и еще, направился следом за волчицей. Отмени все, что было на сегодня запланировано ранее. Меня ждут на одной из платформ, а до нее далековато. — Хорошо, — кивнула Ангелина, даже не глядя на меня. Едва сдержался, чтобы не заставить ее обернуться. Так бы и впился всеми пальцами в бархатную кожу. А ведь так и умом тронуться недолго. Это ее односложное «хорошо» жутко раздражать стало. С другой стороны, в данный момент меня вообще все подряд раздражало. Поэтому поспешил вернуться к себе, пока сам же себя и не выдал, идя на поводу у собственных эмоций. Вот и провел в кабинете все оставшееся время, вплоть до момента выхода, прихватив с собой заказанное по моей просьбе. Девчонка, пока мы ехали к пристани, молча смотрела в окно, по-прежнему игнорируя мое присутствие. И когда выбрались из автомобиля, оставив тот прямо перед яхтой, которой собирался воспользоваться, сосредоточила внимание на океане. При виде него на ее лице воцарилось привычное умиротворение и скрытая радость. Ну, хоть что-то касательно Рязановой-младшей я мог предугадать со стопроцентной точностью. «Поднимайся», — кивнул я на трап. Та безропотно подчинилась, легко взбежав на палубу, тут же встав у борта с улыбкой, глядя вниз на бьющиеся в него волны. Дальше наблюдать за девушкой не стал. И без того было чем заняться. И только когда управление яхтой было переставлено на авторулевой, смог вернуться к ней. Ангелина, подставив лицо ветру и прикрыв глаза, откровенно наслаждалась нашим плаванием. И даже не заметила, кажется, моего близкого присутствия. А я просто стоял и смотрел. Снова и снова. И почему-то с каждой уходящей секундой казалось, будто та может стать последней. Наверное, именно потому так жадно впитывал в себя образ золотистых прядок, развивающихся на ветру. В самом деле солнечные. «Не стоит так на меня смотреть», — произнесла, обернувшись ко мне. Снова линзы надела. Странно, что вообще не заметила этой детали в ее облике раньше. Уж что-что, а подобное бросалось в глаза в таких случаях. Вот и цвет волос явно же изменила тоже. Воображение невольно принялось подправлять то, что было перед глазами. Дабы стоящая неподалеку выглядела такой, какой родилась. Без всех этих маскировочных заморочек. «Так?» — переспросил, сложив руки на груди, облокотившись бедром о перила. «Так это как?» — хмыкнул, прищурившись. Волчица отзеркалила мою позу. «Так, как смотрят порой другие мужчины. А уж как вам виднее?» Пожала плечами и снова вернулась к созерцанию горизонта. «Например?» — отозвался напряженно. «Конкретнее изъясняйся, сеньорита-референт. Если есть что сказать, прямо говори. А нет, так лучше и вовсе молчи». Припечатал куда более сурово, чем собирался. И сам не понял, что взбесило больше. То, о какой подоплеке сделал выводы самостоятельно, или же то, что она сравнивала меня с другими. «Я не эмпат», — пожала она плечами. «Потому и сказала, что вам виднее. Заодно и меня бы просветили». «Не эмпат. Ха! Какое занятное сравнение!» А глухое раздражение тем временем лишь усиливалось. «Ветер холодный», — сменил направление разговора, снимая с себя пиджак. «Про теплые вещи, о которых я тебе говорил, ты, видимо, вспомнить не удосужилась?» Откровенно упрекнул, прежде чем укрыть хрупкие плечи. Впрочем, избавился бы от этой части одежды и без обозначенного, и не только от пиджака. А в голову приходил только единственный вариант, как бы избавить нас обоих от моего паршивого настроения. «Мне не холодно», — склонив голову, снова пристально посмотрела в мои глаза. «И у меня, в принципе, нет теплых вещей, но за заботу спасибо». Ухмыльнулась, кутаясь в пиджак, и отошла от меня, взяв направление к носу яхты. «Хотя это лишнее». «Про заботу ты явно преувеличиваешь», — бросил ей вслед. «О том, холодно тебе или нет, я тоже не спрашивал». Отвернулся от удаляющейся девушки. Еще с пару секунд вглядывался в темные волны, а после вернулся в рубку. И поменял режим хода, остановив судно. Торопиться было особо некуда, так что, вернувшись на палубу, стянул с себя остатки одежды. И нырнул как можно глубже. Не всплывал, пока в легких не запекло от недостатка кислорода. Частенько так делал. Как правило, это всегда помогало сконцентрироваться на том, что в жизни зачастую бывают и более важные моменты, чем выводящая из равновесия текучка. Но не в этот раз. Правда, преобладающее в эмоциях раздражение постепенно все же утихло. Еще бы до сих пор сохраняющаяся злость на выходку дочерей Альфы клана Серых Волков спала. Вообще было бы замечательно. Однако последнее, скорее всего, еще долго будет свербеть в моей голове. Так что не рассчитывал даже, что быстро успокоюсь по этому поводу. Близкое присутствие одной из главных виновниц содеянного тем более тому не способствовало. Но и избавиться от нее не мог. Не мог или не хотел. и чего она сама не свалит. Жила же себе как-то предыдущие года. К слову о годах. В документах Микаэла Мартинс ей значилось 23. А на самом деле... Ангелина Рязанова несовершеннолетняя даже. Блять. С другой стороны, если других это мало волнует, почему меня должно? И еще. И я так и буду, как последний мудак, постоянно думать о девице, до которой должно быть абсолютно фиолетово. Час плавания в Атлантическом океане прошел, а я так и не перестал. Как итог, на борт яхты я вернулся ничуть не в лучшем расположении духа, чем покидал его. Стоило ступить на борт, как та, о ком размышлял, оказалась рядом, протянув мне полотенце. При этом внимание ее было сосредоточено на собственном мобильном. И, судя по мрачному выражению личика, ничего хорошего она там не видела. «Может, ты покормишь тогда сразу?» — спросил, взяв полотенце. «Может, и покормлю?» — ответила она больше на автомате, чем осознанно, пребывая в своих мыслях. Помолчала немного, а потом задала неожиданный вопрос. «Скажите, сеньор Оливейра, вот если вы кому-то пообещали что-то, но понимаете, что задача трудновыполнима, и лучше вообще прекратить это все?» Поморщилась и устало вздохнула. «Как лучше поступить в таком случае? Выполнить обещание или все же нарушить?» «Эх, зря все-таки я не синхронизировал гаджеты. Теперь бы не мучился вопросами о том, что я там такого понаписали. Обещание, как правило, необходимо выполнять», — сказал как есть, убирая использованное полотенце в сторону. «И что же за задача такая трудновыполнимая у тебя, сеньорита-референт?» Уточнил уже заранее, зная, что честного ответа не получу. Ошибся. «Пообещала узнать своего жениха получше», — горько улыбнулась Ангелина. «Не лучшая идея, как по мне, и бессмысленная», — посмотрела на меня виновато и жалобно. «Но, к сожалению, я пообещала. В общем, никогда никому не давайте глупых обещаний, сеньор Оливейра. Жить проще будет». Отвернулась и, кажется, вовсе собралась отойти. «Почему же бессмысленная?» Вздохнул, чувствуя себя еще больше сволочью в ее присутствии, нежели обычно. «Все настолько плохо? И зачем вообще тогда обещать его узнавать? Для чего?» «Да уж, разговаривать о себе в третьем лице. Долбанный спектакль». «Не то чтобы плохо», — задумалась девушка, нахмурившись. «Просто я ему не нужна в действительности. И никогда не была нужна. А вот моя сестра почему-то уверена в том, что я могла бы ему понравиться. Так глупо». Коротко рассмеялась и покачала головой. «Давайте лучше и правда поедим». Перевела тему и отправилась к корзине с ранее заказанной едой. Меня будто на самое дно Атлантического океана запихнули. По крайней мере, именно так бы и обозвал собственное состояние. Всего через мгновение после услышанного. Словно резкий перепад давления и полнейший резонанс. А ведь до самого не дошло, что объяснение будет таким... элементарным. Ну, Селена. Хотя, зная ее, чего еще стоило ожидать? И все равно не понимаю, догнал Ангелину, наблюдая за тем, как она изучает содержимое корзины. Ты сама же говорила, что не в восторге от своего статуса невесты. Тогда какая разница в том, нужна ты ему или нет? Так говоришь, будто бы тебя это обижает. Нет, не обижает, вы правы. Давно уже не обижает. Грустно улыбнулась и с энтузиазмом принялась выкладывать еду на тарелку, стараясь сделать это красиво. В итоге обиженно надула губы, когда у нее ничего не получилось, и недовольно пробурчала. «Не быть мне дизайнером». Вздохнула. «Но главное же вкус, да?» Задала риторический вопрос, сконфуженно разглядывая творение рук своих. Уж не знаю, что она хотела сделать, но больше всего это напоминало деление круга на части. Да и сознание больше занимало не красота, сотворенного девушкой, а совершенно иное. И если с тем, за каким дьяволом Ангелина прилетела в Рио, стало более-менее ясно, то сразу же напрашивался и другой вопрос. Давно не обижает? К чему бы это? Неужели прежде она реально на что-то рассчитывала? А по-другому интерпретировать не получалось. «Не быть тебе дизайнером», — повторил за ней в подтверждение с легкой усмешкой и устроился удобнее рядом с расставленной едой. «Надеюсь, на вкус это и правда не повлияло», — протянул напоказ задумчиво, по новой рассматривая предложение. «Надо бы уже сосредоточиться на насущном, а не на своих мысленных терзаниях, а то поймет еще, что что-то не так». «Рановато». «Надейтесь», — хмыкнула волчица. «Пробуйте, сеньор Оливейра, для вас же старалась». Уселась на высокий стул и подставила руку под щеку с ожиданием, глядя на меня. Не спешил приступать к обеду, скептически оглядывая тарелки. «А напомни ко мне по возвращению в офис направить юридический отдел рекомендации на внесение в соглашение с референтом пункта об ответственности за отравление своего работодателя». Продолжил изображать сомнения по поводу будущей трапезы. «Даже если вы отравитесь, я буду гордиться тем, что вы умерли нормальным оборотнем, а не букой, каким представлялись прежде». Выдала на полном серьезе с долей некоторого пафоса, и лишь подрагивающие в намеке на улыбку губы выдавали ее веселье. Сам еле удержался от улыбки, покачивая головой в отрицании. «Не видать тебе премиальных в этом месяце точно!» Тяжело вздохнул, наконец взяв первый кусочек мяса из предоставленного ассорти. «Ну и ладно», — пожала плечами Ангелина, нисколько не расстроившись по этому поводу. «Главное не деньги. Мне и так просто нравится с вами работать. Без премиальных. Никогда бы не подумала, что это так интересно», — протянула довольно. «Но юридическое образование надо бы все-таки получить, будет тоже. Чтобы мелкий шрифт не упускали в документах», — съехидничала. «Юридическое образование лишним не бывает», — согласился с ней. «Сама?» — кивнул на еду. «Или сначала подождешь пару часов, чтобы я точно выжил?» «Прям мысли считали», — восхитилась девушка. «Но так и быть, выжду только полчаса. Думаю, этого будет достаточно». Покивала важно, но почти сразу рассмеялась и взялась за вилку. «Кстати», — прищурилась, глядя на меня. «А вы правда не через месяц, не через год?» — повторила сказанное мною ей в отеле. «Не отпустите меня. Не уволите?» «Хороший вопрос, на который мы сами еще ответ не знаем. Только я сказала это лишь ради провокации, но не сработало. А теперь...» Черт его знает, что теперь будет. «А если так, что делать тогда будешь?» — поинтересовался встречно. «Ну, про вариант с отравлением я уже примерно понял», — отшутился под конец. «Я? Ничего. А вот вы?» — ткнула в мою сторону столовым прибором с важным видом. «Учитывая все, что между нами произошло за последнее время и вчерашнюю ночь, да вы просто обязаны на мне жениться, сеньор Оливейра». Я аж подавился и кашлял очень долго, а девчонка тем временем нагло хохотала надо мной. «Вы жутко милый сейчас, знаете?» Закусила губу в явном намерении сдержать улыбку, но ей это мало помогало. «Успокойтесь, сеньор Оливейра, я таки быть обойдусь без подобной чести с вашей стороны. Уж то-что, а замуж совсем не хочу. Но если только за свою истинную пару». Кашлять я так и не перестал, к слову. Понадобилось минуты две так точно, чтобы проглотить не только застрявший в горле съестное, но и всю поступившую информацию. «Не все в нашем мире встречают истинных», — прокомментировал, как только возможность свободно говорить вернулась. Затем наклонился, чтобы быть к ней ближе. «А насчет остального? Осторожнее, солнечная девочка, с собственными высказываниями. Одно из таких неосторожно слетевших с твоих прекрасных губ может исполниться в момент, когда совсем того не ждешь. Сама же потом не рада будешь», — ухмыльнулся, коснувшись тех самых губ, о которых говорил, а в откровенном обещании. В шутках я вообще не силен, и на этот раз не отличился.